Глава 31. Лежа в полной темноте на полу разрушенного магазина, Айзек отчаянно старался ухватиться мыслями за то, что оставалось в нем от него самого. Сквозь завалы, окружающие его, он видел светоносный лес, огромные поля света, а посреди них то невыразимо прекрасное, поднявшееся из расколотых толщ песчаников, с самого дна пустыни, то, чему память Джейсона Лоутона подобрала название «Темпоральная арка». 10 тысяч лет она провела в своем беспробудном сне, сдавленная скалами. Она звала его оттуда, куда указывала стрелка компаса, совмещаясь с буквой W. Теперь она разорвала свои оковы, освободилась от тяжести земли, стала огромной и могущественной, и если бы Айзек только мог вырваться из своего заточения, он бы тотчас устремился к ней. «Айзек!» Голос марсианки доносился, словно из немыслимой дали. Айзек пытался не обращать на него внимания. Он видел арку времен, но видел и другое. Например, как ни печально, тело Дианы Дюпре. Она умерла. Но то, что было не совсем человеческого в ней, ее четвертость, все еще теплилась в ее теле и пыталась его восстановить, хотя, конечно, это было уже невозможно. Свеча ее жизни догорела, превратившись в лужицу воска, где плавал угасший фитилек. Та часть Айзека, что была Джейсоном Лоутоном, переполнялась от этого скорбью. Эти чужие памяти, принадлежавшие Джейсону, Эшу, поселились в его сознании и зажили собственной жизнью настолько, что он боялся потерять в них самого себя. Он погружался в воспоминания, и воспоминаниям не было конца. Но только малая их часть принадлежала ему самому. Даже само слово «я» заключало в себе то две, то три сущности. Я жил на Марсе, я жил на Земле, я живу в экватории. Все эти утверждения были одинаково истинными. К тому же ему не хотелось как-то подавлять эти борющиеся друг с другом памяти. Насколько это его пугало, настолько же и обнадеживало. С кем, как не с Джейсоном и Эшем, он сможет вступить в вихрь арки времен? «Айзек, неужели тебе правда известно, что происходит?» «Да, известно, по крайней мере, отчасти». «Тогда объясни мне, пожалуйста». Он узнал голос Юлин Муа. Она дружила с Эшем и дружила с Айзеком. Объяснить мог только Джейсон Лоутон. Айзек повернулся к Сьюлин, нашел в темноте ее руку, как это сделали бы Эш или Айзек, и заговорил голосом Лоутона. Это своего рода подпрограмма в сезонном цикле гипотетиков. Он почувствовал точность этого слова. Сезоны внутри эпох, приливы-отливы Вселенского океана жизни. В системах, которые можно охарактеризовать как зрелые солнечные системы, структуры гипотетиков наращивают массу, аккумулируют информацию, размножаются, пока в какой-то критический момент самые старые из существующих экземпляров не запускают нечто вроде процесса образования спор. Какая-то часть сети приносит себя в жертву памяти. Внешне это выглядит как превращение их в облака пыли и пепла. Эти облака движутся по эллиптическим орбитам вокруг планет, на которые они осядут. «Они должны были сесть именно здесь?» — спросила Сьюлин. «Здесь», — то ли ответил вслух, то ли подумал Айзек. На этой скалистой планете, которую они сделали сперва пригодной для существования потенциальной цивилизации, а затем и доступной для населения. «То есть они знают нас?» — отрывисто спросила Сьюлин. Айзека поставил в тупик ее вопрос. Но память Джейсона Лоутона подсказала ответ на него. Сеть накапливает информацию, объем которой исчисляется световыми годами и столетиями. Но некоторые биологические цивилизации живут так долго, что становятся восприимчивыми к ней. И да, они заинтересованы в этих цивилизациях, поскольку те создают новые поколения машин, чтобы быть понятыми и принятыми. «Или сожранными», — докончила за него Сьюлин. «Ну, в каком-то смысле и так. И эти цивилизации порождают еще кое-что, что интересует сеть». «Что?» «Руины», — ответил голос Лоутона. «Они порождают. Руины». Снаружи, за бетонными стенами и их обломками, разыгрывался недоступный человеческим глазам и все ускоряющийся балет памяти. «То, что сейчас происходит», — продолжал голос Лоутона, — «я бы назвал вспоминанием. 10 тысяч лет эти машины методично накапливали и распределяли между собой знания. Физически это знание сконцентрировано сейчас в светящихся сферах, образующих покров леса гипотетиков снаружи них. Оно должно быть сверено и отправлено дальше сквозь арку времен. Эта арка — нечто вроде рта, который должен вдохнуть в себя память обо всем — орбитах, климатах, эволюции планет, миллионах пересекающихся траекторий ледяных комет, на которых растут, развиваются и накапливают свою массу очередные поколения машин-гипотетиков. Это также сигналы из всех уголков галактики, которые предстоит обработать и отправить в будущее. «Что за память?» — продолжала допытываться Сьюлин Муа. «И чья это память, Айзек? Чем является то, что помнит все?» Чем оно является, он и сам не мог видеть даже гипотетическим зрением. На этот вопрос марсианки не нашлось ответа и в памяти Лоутона. Просто здесь и сейчас происходило самое обычное для сети явление, обычное для разума. «Кого? Кого?» «Диана». Неужели это и правда растет где-то там, среди звезд? То, во что тебе раньше так хотелось верить? Айзек, ты меня слышишь? Но он не слышал. Он вернулся уже в бездну собственных мыслей. Из того, что Айзек помнит Джейсона, следовало и обратное. Джейсон помнит Айзека. Его взрослые представления о жизни накладывались на детское восприятие Айзека, и это двойное зрение причиняло мальчику огромное неудобство и страдание. Его жизнь представала перед ним словно в кривом зеркале. Например, миссис Рэпка. Он считал ее самым близким человеком и доверял ей всегда. Но стоило взглянуть на нее глазами Джейсона, как она становилась холодной, отчужденной и никакой не матерью ему. Для Айзека она не подлежала ничьему суду. Для Джейсона она была олицетворением аморальности и безрассудства. То же происходило в отношении доктора Двали. Для Айзека это был холодный бог, в чем мире он жил, для Джейсона чудовище и маньяк. Айзек изо всех сил старался не проникнуться ненавистью к этим людям, и даже та часть его, что была Лоутоном, сохраняла какую-то симпатию к миссис Рэпко. Она, как ни старалась это скрывать, любила Айзека. И Айзек со стыдом сознавал, как трудно ей было любить его. Он возвращал ей ее вымученное безразличие и был не способен разглядеть ни ее боли, ни ее верности. Теперь он это понял. Она уже больше часа не произносила ни слова. Айзек перебрался к ней и сел рядом. И, разглядев ее своим гипотетическим зрением, он сам уже стал про себя это так называть, понял, что с ней происходит. Обломки разрушенного землетрясением здания не пощадили ее. У нее была невидимая внутренняя рана, столь серьезная, что ее четвертость не могла с ней справиться. У нее открылось внутреннее кровотечение. Ее окружала аура багрово-медного цвета. Она непрестанно повторяла шепотом его имя, но стук и скрежет гипотетиков, за последние пару часов заметно усилившиеся, заглушали ее шепот. «Мама, хочешь, я возьму тебя с собой?» — сказал Айзек. Сьюлин Муа, услышавшая его слова, спросила: «Что ты имеешь в виду?» Мать Айзека только кивнула в ответ. И тут завеса тьмы разорвалась. В помещение ворвался прохладный свежий воздух, и в открывшемся проломе предстал светящийся лес гипотетиков.